Глава 6. Изгнание из рая. Часть 1. Помещение для проведения брифингов штаба службы безопасности. Анжела, переодевшись в форму, докладывала руководству исполнительной власти о результатах поиска первопроходца. Миссия выполнялась при поддержке местного агента. Первопроходцем оказался искусственный интеллект, наделенный самосознанием, цель которого – отправиться изучать открытый космос. Она говорила все это спокойно и безэмоционально. Вот кто такой первопроходец, и вот для чего ему был нужен доступ. Руководитель, использовавший образ Нио, серьезно сказал. «Неожиданный доклад», – заговорил Зевс. «Офицер третьего ранга Анжела Бальзак, благодаря вашему храброму поступку, вы так быстро смогли раскрыть правду. Это воистину достойно похвалы. Благодарю вас». Анжела почтительно поклонилась. «Однако вы вернулись, не выполнив миссию до конца. Прошу объясниться». «А?» Удивленная, она подняла голову. Она не сразу поняла сказанное. «Вы следователь службы безопасности, и вам было поручено расследовать случаи несанкционированных проникновений в Диву. А также пресечь их. Я ошибаюсь?» «Но первопроходец понял, что взламывать систему доступа небезопасно. Теперь он будет проходить стандартную процедуру для доступа в Диву». Ее прервал Нио. «О чем вы говорите?» Тон Зевса был строг. «Опасная компьютерная программа находится без присмотра на Земле. Будучи на свободе, он может устроить настоящую катастрофу. Вы оставили его и вернулись. У вас совсем отсутствует чувство ответственности. Вы даже не порицаете его поступок». Будучи в замешательстве, Анжела пыталась успокоиться и возразить. «Прошу, подождите. Да, он не человек, но, возможно, у него есть собственное сознание. Интеллект, способный вести диалог. Пообщавшись с ним, я поняла». Заговорил Нио. «Мы не можем оставить на свободе ИИ, способный без труда проникать через систему защиты Дивы. Его нужно уничтожить немедленно». Нахмурившись, Анжела ответила. «Это вопрос этики. Разумному существу должны быть предоставлены основные человеческие права. К тому же вы должны рассмотреть его предложение». «А разве вам не ясно, что наличие интеллекта делает его еще опасней?» В разговор вклинился бог с головой слона Ганеша. «Но он не намерен сосуществовать вместе с нами. Все его силы направлены на то, чтобы покинуть Солнечную систему. Он не представляет для нас опасности». «Как вы можете быть уверены, что он не вернется?» Слова застряли у Анжелы в горле. Сердце – штука переменчивая. Возможность такого не была равна нулю. «Похоже, вы не понимаете, что наличие разума делает его еще опасней». Ганеша говорил предостерегающе. «Если он, как люди, обладает разумом, может испытывать чувства, значит, он вполне может передумать. Мы стараемся мыслить здраво. Такой опасности нельзя дать сбежать. Впоследствии это может стоить нам жизни. Предмет, который становится личностью, может делать выводы на основе чувств. И при этом способен саморазвиваться. Если подобная система, обладающая сознанием и способная чувствовать, существует, как и человеческий вид, он выжил до сих пор и продолжает эволюционировать. Но нельзя забывать, что разум идет рука об руку с непостоянством. Он может легко отступиться от своих убеждений ради желания испытать что-то новое». Нио кивнул. «То же случилось и во время нанокатастрофы. Если у него есть сознание, его надо взять под контроль. Таковы обязанности службы безопасности. Если мы отбросим наши ценности, то не сможем жить в мире и процветании». Снова взял слово Зевс. «Мы не можем ждать, пока проявится желание непокорного и способного взломать нашу защиту первопроходца и уповать лишь на то, что он ничего не замыслит под наплывом эмоций. Если мы сейчас не вмешаемся, это будет чревато огромными рисками в будущем». Анжела начала понимать их образ мышления. Они не просто боялись ИИ. Они никому не могли доверять. И уж, конечно, испытывали угрозу со стороны неподвластного им ИИ собственной волей. Но в своих чуть ли не безумных желаниях устранить угрозу, их умозаключения выглядели абсурдно. И эти мизантропы управляют Дивой. Анжела была просто в ужасе. Впервые в жизни у нее появились сомнения по поводу Дивы. Это не была новая колыбель человечества, направляющая к процветанию. Здесь были лишь недоверие и страх, самолично навязанная тюрьма. Она поняла смысл слов, что говорил ей Динго. Он был абсолютно прав. Здесь нет свободы. И она с таким усердием защищала этот мир. И это место, называющее себя раем, с гордостью говорит про будущее человечества и с презрением смотрит на реальный мир. От гнева Анжела едва соображала. Ее ярость была направлена не на руководство, а на то, как она сама жила всю свою жизнь, на ее цель. То, во что она верила с самого рождения, обратилось в ничто. Она изо всех сил сдерживала желание расплакаться. «Но разве мы не можем сосуществовать? В Диве полно личностей, не способных обеспечивать себя памятью. Перопроходец может открыть перед ними пути в новые миры. Здесь важно посмотреть не только с точки зрения безопасности, но надо учитывать, что думает об этом общество. Нельзя выносить подобное решение так скоро». «Офицер третьего ранга Анжела Бальзак, вам приказано вернуться в физическое тело и уничтожить центральный процессор неподконтрольного ИИ под названием Перопроходец. Вы согласны выполнить задание?» «Нет». Ответ Анжелы руководству был резок. «В вашем решении серьезные этические нарушения. Решение по данному вопросу должно принимать высшее руководство. Обладая полномочиями офицера третьего ранга, я вынуждена буду предоставить лог нашего разговора в инспекционную комиссию. Решение по этому вопросу будет принимать Верховный Совет». Согласятся ли они или все было напрасно? По крайней мере, так будет шанс все обсудить. Зная философию Дивы, когда речь заходит об освоении далекого космоса, все выглядит не так безнадежно. Если первопроходец сможет показать им всю значимость диалога, они просто не смогут отступить. Анжеле казалось, что она нашла новый путь. Но Зевс сочувствующе сказал: «Прискорбно, Анжела. Вы совсем забыли о том, что появились на свет лишь с целью защищать Диву. Глупость. Какая глупость?» Тело Анжелы словно сковало. Ее заключили под стражу. Она пыталась протестовать, но ее лишили ее профессиональных прав. Нио огласил приговор: «С целью обеспечения безопасности Дивы мы вынуждены признать вас виновной в попытке разглашения секретных сведений». Ганеша провозгласил: «Вы лишаетесь административных полномочий и гражданства Дивы и будете направлены в архив». Ее униформа исчезла, а затем начала меняться многополигонная модель ее тела, приобретая все более упрощенную структуру. Вычислительные мощности тоже были ограничены. Она потеряла зрительные, слуховые и сенсорные функции. В конце она смогла услышать лишь слова Зевса. «Срок заключения – вечность. Ходатайства о пересмотре приниматься не будут». Впереди для нее были лишь вечные мучения, изгнанной из рая. Часть вторая. В высохшем озере лежало множество трупов песчаных червей. Посреди них, весь в крови, стоял черный архан. Он шел своей тяжелой походкой. В их головы были вживлены модули связи. Электроды, встроенные в черепно-мозговые нервы с целью контроля, были удалены. Черный архан направился в город, находившийся неподалеку от озера. Там его ждали несколько старых пилотируемых тяжелых роботов. На плечах у них были устаревшие пулеметы Гатлинга. Все стволы были направлены на Черного Архана. Люди внутри кокпитов были обозлены и перепуганы. Все-таки он в одиночку уничтожил охранявших их песчаных червей. Черный Архан был словно демон. Показывая явную враждебность, он приближался. Именно так его видели эти люди. Их лидер, толстяк, истошно закричал: «Уничтожьте! Уничтожьте его!» Все они сразу начали стрелять. Раздались выстрелы из пулеметов Гатлинга. Однако Архан уже предсказал их атаку, еще перед выстрелом он успел увернуться. Двигатели зашумели, он ускорился. Бесчисленные снаряды все как один пролетали мимо. Он активировал лазеры на обеих руках. Вырвалась высококонцентрированная энергия. Вспышка света прошила один из кокпитов. Орудия на обеих руках Архана нанесли удар сразу по множеству целей плазменными пучками. Пилот в другом кокпите сгорел, двигатель просто расплавило. В то же мгновение случился выброс энергии и взрыв. Одного за другим их уничтожали. На черном Архане не было ни единой царапины. Тяжелые роботы стихли, и в разрушенном городе не осталось никого, кроме Архана. Он направился на охранявшийся этими людьми склад. Он выбил манипулятором закрытую железную дверь. Там было море компьютеров и электронных схем. А еще было подключенное оборудование радиосвязи. Просканировав электронное оборудование, он занялся его анализом. Сидевшая внутри черного Архана девушка вздохнула. Это была Кристин. «Снова не то. Да сколько ж можно?» На дисплее отобразилась вероятность взлома Дивы с помощью этого оборудования. 0,1%. А люди, которых она убила, оказались обычными грабителями. Их волновали не только деньги и еда, они еще приторговывали краденным оборудованием на черном рынке. И даже смогли благодаря кое-какой технике подчинить себе песчаных червей. Она сомневалась, что первопроходец вообще будет заниматься таким. Опять промах. Такими темпами она в одиночку уничтожит все местные преступные группировки. Ей не хотелось идти проверять всех подозрительных типов, которых она встретит. Она анализировала море информации, чтобы выйти на того, кто смог вломиться в Диву, определила степень угрозы подозреваемых и начала зачистку. Вообще-то первопроходец старательно скрывал следы своего взлома. Работа была проделана великолепно. Теперь повсюду была повышенная безопасность. Архан открыл окно со свежей информацией от службы безопасности. Кристин не могла поверить своим глазам. Анжела Бализак заключена под стражу по подозрению в измене и приговорена к вечной ссылке в архиве. «Совсем не смешно. Что ж ты такое сделала?» Подробностей не было. И она подала оператору запрос. А в ответ к ней поступил звонок наивысшего приоритета по экстренной линии связи. «Офицер третьего ранга Кристин. Было установлено, что первопроходец – это неподконтрольный ИИ. В его планы входит запуск ракеты. Просим вас объединиться с находящимися поблизости следователями и как можно быстрее уничтожить ИИ и ракету. Вам разрешается применять любое оружие». «Вас поняла. Но что это за неподконтрольный ИИ? И что за ракета?» «Подробностей информации нет, но он несет прямую угрозу Диве. Объединитесь с другими следователями в точке сбора и отправляйтесь к месту нахождения первопроходца». Она быстро послала координаты и закрыла канал связи. Надо поскорее встретиться с другими следователями. Возможно, они собирались собрать всех оперативников, находившихся на Земле. Но думать о том, что же происходит, было некогда. Пусть самостоятельно найти первопроходца не получилось, она, по крайней мере, сможет устранить его. Она ввела координаты в навигационный компьютер и, выйдя со склада, до упора вдавила педаль газа. Мобильные сопла заревели. С шумом и дымом черный Архан взлетел в небеса.